6. Луис вернулся домой пристыженным. Никто не просил его осматривать Норму Крэндалл, когда он перешел через улицу, через дорогу, напомнил он себе с улыбкой. Леди уже легла спать. Смутный силуэт Джада вырисовывался сквозь оконные сетки крыльца. Кресло-качалка уютно поскрипывало на старом линолеуме. Луис постучал в дверь с проволочной сеткой, и та приветливо загрохотала в раме. Огонек сигареты Крэндалла мерцал, как мирный большой светлячок в летней ночи. Из радиоприемника, выставленного на минимальную громкость, доносился голос комментатора с матча Red Sox, и все это вместе создавало у Луиса странное ощущение, что он вернулся домой. «Док», — сказал Крэндалл, — «я так и думал, что это вы». «Надеюсь, вы не шутили насчет пива?» — спросил Луис, заходя внутрь. «Я никогда не обманываю насчет пива», — ответил Крэндалл. «Человек, врущий о пиве, наживает себе врагов. Присаживайтесь, док. Я как раз положил на лед пару лишних жестянок, на всякий случай». Крыльцо было длинным и узким, меблированным плетеными креслами и диванчиками. Луис сел в кресло и удивился, какое оно удобное. По левую руку стояло жестяное ведро с кубиками льда и несколькими банками пива Black Label. Луис взял одну. «Спасибо», — сказал он, открывая банку. Первые два глотка показались ему восхитительными. «Не за что», — отозвался Крэндалл. «Надеюсь, вам здесь будет радостно и хорошо, док». «Аминь», — сказал Луис. «Поистине. Кстати, если хотите крекеров или еще чего, то могу принести. Вот крысиная радость уже созрела». «Что созрело?» «Крысиная радость. Сыр чеддер». Крэндалл, кажется, удивился, что Луис не знает таких элементарных понятий. «Да нет, спасибо. Мне хватит и одного пива». «Вот и славно». Крэндалл удовлетворенно рыгнул. «А ваша жена уже спит?» — спросил Луис, удивляясь тому, что сам завел этот разговор. «Ага. Иногда она сидит со мной, а иногда идет спать пораньше». «Ее очень мучают боли». «А вы хоть раз наблюдали артрит без болей?» — спросил Крэндалл. Луис покачал головой. «Думаю, боли еще терпимы. Она ведь не любит жаловаться, моя Норма. Хорошая она девчонка». В его голосе звучали искренняя теплота и любовь. По шоссе номер 15 проехала автоцистерна, такая огромная и длинная, что на мгновение закрыла из виду дом Луиса через дорогу. В последних лучах заходящего солнца можно было прочесть надпись на боку цистерны — «Оринко». «Не слабый грузовик», — заметил Луис. «Оринко рядом с Орингтоном», — сказал Крэндалл. «Завод химических удобрений». Вот они и ездят туда-сюда. И цистерны с горючим, и мусоровозы, и люди, которым с утра на работу в Бангар или Брюер, а вечером, значит, обратно домой. Он покачал головой. «Всем хорош, Ладлоу, но одно мне не нравится. Это чертова дорога. Ни житья от нее, ни покоя. Ездят и ездят, и днем, и ночью. Иногда будет Норму. Черт, иногда будет даже меня, а я сплю как бревно». Луис, которому тишина мэнского захолустья казалась почти сверхъестественной после непрестанного шума Чикаго, только молча кивнул. «Вот скоро арабы закроют лавочку. И можно будет фиалки выращивать на дороге», — сказал Крэндалл. «Возможно, вы правы». Луис поднес банку ко рту и с удивлением обнаружил, что она пустая. Крэндалл рассмеялся. «Берите еще, док. Гулять так гулять». Луис замялся, потом сказал: «Ладно, но только одну. Мне надо вернуться домой пораньше». «Да, конечно. Переезд — утомительная штука». «Это да», — согласился Луис, и некоторое время они оба молчали. Молчание было уютным, как будто они знали друг друга уже очень давно. Об этом чувстве Луис читал в книгах, но сам никогда его не испытывал. До этого дня. Он устыдился своих недавних мыслей о бесплатной медицинской консультации. По дороге прогрохотала фура, ее фары мерцали, как упавшие с неба звезды. «Поганая все ж дорога», — проговорил Крэндалл задумчиво, почти рассеянно. А потом вновь повернулся к Луису. Его морщинистые губы скривились в еле заметной улыбке. Старик сунул в рот сигарету и зажег спичку о ноготь большого пальца. «Помните эту тропинку, которую заметила ваша дочка?» Луис не сразу сообразил, о чем говорит Крэндалл. Элли много чего замечала, пока не свалилась спать. Но потом он вспомнил. Широкая тропа, что поднималась на холм и терялась среди деревьев. «Да, помню. Вы обещали что-то о ней рассказать». «Обещал и расскажу», — кивнул Крэндалл. «Эта тропа углубляется в лес мили на полторы. Местные ребятишки с 15-го шоссе и Мидл Драйв за ней следят, потому что пользуются постоянно. Детишки сменяются, кто-то уедет, кто-то приедет. Сейчас все не так, как тогда, когда я был мальчишкой. Людям уже не сидится на месте, а в мое время никто особенно не разъезжал. Но, похоже, они рассказывают друг другу, и каждую весну здешние дети выкашивают тропинку. И все лето за ней ухаживают, чтобы не зарастало. Не все взрослые в городе знают про это место. Многие знают, конечно, но далеко не все. А вот дети знают, могу поспорить». «И что там такое?» «Кладбище домашних животных», — ответил Крэндалл. «Кладбище домашних животных?» — озадаченно повторил Луис. «Это не так странно, как кажется». Крэндалл курил, раскачиваясь в кресле-качалке. «Все дело в дороге. Это плохая дорога. На ней гибнет много животных. По большей части собаки, кошки, но не только они. Один из этих грузовиков, Аринка, сбил ручного енота, которого завели дети райдеров. Это было, кажется, в 73-м, а может и раньше. Еще до того, как в домах запретили держать енотов и даже скунсов с удаленными пахучими железами». «А почему запретили?» «Из-за бешенства», — сказал Крэндалл. «Много случаев бешенства в Мэне в последние годы. А вот буквально пару лет назад один огроменный сенбернар взбесился и убил 4 человек. Скандал был ужасный. Как оказалось, от бешенства пёсика не прививали. Если б его идиот-хозяева сделали псу все положенные прививки, ничего бы и не случилось. А скунсов и енотов можно колоть хоть по 2 раза в год, и все равно неизвестно, возьмет или нет. Но енот у мальчишек райдеров и вправду был славным. Как говорят старики, просто душечкой. Ходил в перевалку, был круглым, как шар, лез ласкаться, облизывал тебе лицо, как собака. Их отец даже возил его к ветеринару, чтобы кастрировать и обрезать когти. Пришлось мужику раскошелиться. Райдер работал на IBM в Бангаре. Они переехали в Колорадо 5 лет назад. Или, может быть, 6. Мальчишки-то уже совсем взрослые стали. Даже не верится, что когда-то были мелкими. Расстроились ли они из-за енота? Думаю, да. Мэтти Райдер так плакал, что мать напугалась и даже хотела вести его к доктору. Теперь-то уже все прошло, но они не забыли. Когда такой славный зверек гибнет под колесами на дороге, дети этого не забывают. Луис подумал о Белли, спящей сейчас в новом доме с урчащим в ногах Чёрчем. «У моей дочки есть кот», — сказал он. «Уинстон Черчилль. Мы сокращенно зовем его Чёрч». «Ему есть чем позвякивать при ходьбе?» «Прошу прощения». Луис не понял вопроса. «Но яйца при нем? Или он у вас кастрированный?» «Нет», — ответил Луис, — «он не кастрированный». На самом деле они едва не поссорились с Рэйчел на этой почве, еще в Чикаго. Она хотела кастрировать Чёрча и записала его к ветеринару. Луис отменил запись. Даже сейчас он и сам толком не понимал, почему. Вовсе не из мужской солидарности. Он еще не дошел до такого идиотизма, чтобы отождествлять свое мужское достоинство с достоинством кота-дочери. И вовсе не потому, что ему претила мысль о том, что Чёрча надо кастрировать, чтобы их толстой соседке не приходилось завинчивать крышки на мусорных баках. То есть отчасти поэтому, да, но в основном из-за не очень понятного, однако сильного чувства, что после кастрации Чёрч лишится чего-то такого, чем дорожил сам Луис. Ему не хотелось, чтобы в зеленых кошачьих глазах погас огонек независимого «А идите все к чёрту». Наконец он сказал Рэйчел, что они переезжают в деревню, так что проблема снимается сама собой. И вот теперь Джадсон Крэндалл говорит, что сквозь эту конкретную деревню проходит шоссе номер 15 и спрашивает, кастрированный ли у них кот. «Добавьте немного иронии, доктор Крид. Очень способствует нормализации кровяного давления». «Я б его кастрировал», — сказал Крэндалл, загасив окурок пальцами. «Кастрированные коты не особенно расхаживают по округе. А если он будет вечно носиться туда-сюда через дорогу, то рано или поздно с ним приключится та же беда, что с енотом Райдеров или с паниелем маленького Тимми Десслера и с попугайчиком миссис Брэдли. Попугая, как вы понимаете, не переехали. Он тихо сдох сам по себе». «Я подумаю», — пообещал Луис. «Да уж, подумайте». Крэндалл поднялся на ноги. «Как там пиво? Нормально идет? А я все ж схожу, закушу ломтиком крысиной радости». «Пиво уже все вышло». Луис тоже поднялся. «И мне тоже пора уходить. Завтра будет тяжелый день». «Трудовые будни в университете?» Луис кивнул. «Студентов не будет еще 2 недели, но мне пока надо освоиться и понять, где там что, верно?» «Это да. Если не будете знать, где какие таблетки лежат, неприятностей не оберетесь». Крэндалл протянул руку, и Луис осторожно пожал ее, памятуя о том, какие хрупкие кости у стариков. «Заходите еще в любой день. Познакомлю вас с моей Нормой. Думаю, вы ей понравитесь». «Непременно зайду», — сказал Луис. «Рад был познакомиться с вами, Джад». «Взаимно. Вы здесь освоитесь, обживетесь. Может быть, и задержитесь на какое-то время». «Надеюсь, что да». Луис прошел по мощенной камнями садовой дорожке и остановился на обочине шоссе, пропуская очередной грузовик и 5 легковушек, ехавших в сторону Бакспорта. Потом еще раз помахал старику на прощание, пересек улицу. «Дорогу!» — снова напомнил он себе. И вошел в свой новый дом. Там было тихо, все спали. Элли, похоже, вообще не шелохнулась во сне, а Гейдж посапывал в своей кроватке в обычной позе, раскинувшись на спине с бутылочкой под рукой. Луис смотрел на сына, и его сердце переполняло такая пронзительная любовь, что это казалось жутковатым. Наверное, отчасти это была просто тоска по дому, по всем знакомым местам и лицам в Чикаго, которые остались далеко-далеко, словно в какой-то другой жизни. «Сейчас все не так, как было прежде. И людям уже не сидится на месте, а раньше никто особенно не разъезжал». В этом есть доля правды. Он подошел к сыну и, поскольку никто, даже Рэйчел, его не видел, поцеловал кончики пальцев и легонько коснулся щеки Гейджа, просунув руку сквозь прутья кроватки. Гейдж запыхтел и перевернулся на бок. «Спокойной ночи, малыш», — произнес Луис. Он тихонько разделся и лег на свой край двуспальной кровати, которая пока что представляла собой два матраса, сдвинутых на полу. Почувствовал, как дневное напряжение постепенно проходит. Рэйчел даже не пошевелилась, нераспакованные коробки громоздились призрачными тенями. Перед тем, как заснуть, Луис приподнялся на локте и посмотрел в окно. Окно их спальни выходило на шоссе, прямо на дом Крэндаллов. Было слишком темно, чтобы различить очертания фигуры. Ночь выдалась безлунной, но во мраке мерцал огонек сигареты. «Так и сидит», — подумал Луис, — «и может сидеть еще долго. Старики вообще плохо спят, как будто стоят на страже. Кого они охраняют? И от чего?» Луис думал об этом, когда заснул. Ему приснилось, что он разъезжает по Дисней Уорлду в ослепительно белом микроавтобусе с красным крестом на боку. Гейдж сидел рядом с ним, и во сне ему было лет 10, не меньше. На приборной доске возлежал Чёрч, глядя на Луиса ярко-зелеными глазами, а на Мейн-стрит у вокзала 1890-х годов Микки Маус пожимал руки столпившимся вокруг детишкам. Их доверчивые маленькие ладошки тонули в его огромных мультяшных перчатках.